Если у меня не было водопровода в спальне, а так называемые удобства находились во дворе, я страдал от вони ночных горшков и помойных ведер. Основательно мы мылись лишь раз в неделю по субботам на кухне, используя для этого стиральный таз. На неделю полагалась одна рубашка и одна пара носков. В те времена шахтеры уходили с работы без всякого душа. Лица у них были черные, и только глаза блестели. Они сами себя называли черномордами. А теперь у них душевые и у многих даже собственные домики. Один английский парламентарий недавно сказал по телевизору: «Лейбористская партия теряет позиции из-за того, что рабочий приобщился к собственности, ему больше нечего добиваться, и он становится консерватором». Народ, как его именуют, не только становится консервативным, но и усваивает буржуазную мораль, буржуазные табу. Когда-то мне казалось, что оба полюса общества, простой народ и крупные собственники или аристократы, в той или иной степени отвергают ограниченную мораль средних классов. Но низы поднимаются, верхи опускаются. Средний класс распространяется в обе стороны, а с ним и его табу. Каждый что-то имеет: счет в банке, дом, автомобиль. И выходит, каждому есть что защищать. От кого? Не знаю, к чему я клоню, рассуждая таким образом. Вероятно, ни к чему. Все зыбко. Как-то это связано со всем тем, что я писал раньше, но связь достаточно неопределенная. Вот, к примеру, готовится декрет, не закон, а декрет, так как Франция снова вернулась к декретам, ограничивающий свободу печати. И что же? Протестует, дай бог, несколько газет. Всем известно, что финансовый консорциум Union Minier до сих пор препятствует установлению мира в Конго и создает опасную ситуацию. Налицо грязное мошенничество. О нем писали газеты, по крайней мере, некоторые. Бельгийцы противились, однако были вынуждены предоставить Конго независимость. Но их марионетка, именуемая Чомбе, тотчас же провозглашает независимость Катанги. Примечание. Чомбе Моис, 1919-1969 годы, конголезский политический деятель, связанный с французскими и бельгийскими колонизаторами. Катанга – название конголезской провинции Шаба до 1972 года. Франция утверждает, что сохранение Алжира является для нее вопросом жизни и смерти. Но ведь без Катанги Конго не жизнеспособно. По крайней мере, уже неделя, как весь мир согласился с этим, и вчера войска ООН должны были войти в Катангу. Однако это не было сделано. Мир рискует дождаться священной войны черных африканцев. Что произошло? Чьей пропаганде, чему шантажу обязаны мы таким поворотом событий? Это тоже связано и с черномордами из Ильежских шахт начала века, и со вчерашним поездом. Богатому труднее войти в Царствие Божие, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Примечание: богатому трудней — неточная цитата из Евангелия от Матфея. Я часто думаю об этих словах из Евангелия, и часто мне бывает стыдно, как вчера. Я спрашиваю себя, а не бесчестно ли я поступаю, воспитывая детей в так называемой роскоши? Будь я один, разве бы я не отказался от нее? Я неоднократно делал попытки изменить свою жизнь, да и сейчас не прекращаю. Ведь образ жизни, какой я веду, противоречит моим убеждениям, моему инстинкту. Оттого, вероятно, и угрызение совести. Во всяком случае, это меня угнетает. Но, как все, я успокаиваю совесть тем, что иначе я, дескать, не смог бы работать, что никому от этого хуже не будет, что в процессе эволюции общества естественно, что только это ложь. И именно потому, что другие приспосабливаются точно так же, как